седых городов сохрани навсегда твою тайну. За зубами засохнет последний кусок, порвался шнурок. Не познать ничего, настолько все необычайно. We'll be right back. смеется смертельно отважно. Молочная луна скрипит протяжно. Лето, небеса. Нас нет и никогда уже не будет чудеса. Просторы пластика и крысы гниют. Сквозь облака проклятия. Сквозь облака проклятия. Мимо стен, мимо Альпы, блокаузов, мимо прохожих и луж вслед за радугой. Как последний гвоздь.